«О чем ты?» – не понял Саламандр-старший. «Люди – весьма хрупкие существа, не только касательно магии или физических параметров, но и их психика. Да, чем меньше возраст, тем пластичнее психика, но вот такое выковывание нужного результата. Один неверный шаг, случайная погрешность, и мы рискуем в будущем заиметь кровавого маньяка, способного принести в жертву пару-тройку миров чисто для потакания своим амбициям. Ты это серьезно? А похоже, что я шучу. Возможно, все обойдется, особенно если эти ребята найдут хорошие якоря, семью, друзей, любимое хобби. Но такое издевательство над детьми – это размещение под собой здоровенной магической мины, что рвануть может в любой момент. То, что сотворили вы, я даже не знаю, как это назвать, а главное, я не понимаю, зачем. Такая сложная магия и полное непонимание природы человека. У нас не было выбора. Мы сами уже были мертвы, как воспитывать в таком состоянии учеников и что делать дальше, никто не знал. Потому каждый выбирал тот способ, что казался ему наиболее правильным. У нас не было возможности действительно изучить людей и понять их, глухо ответил дракон. Прости, я погорячился. Я понимаю. Подвергать такому сына. Сама мысль о том, что подобное могло произойти с Нацу, вызывает желание испепелить кого-нибудь, но у нас действительно не было выбора. Скиадром считал, что так будет лучше. Поверь, он желал лишь блага. И после этого они еще меня называют психом, упаковывая кости и этих двоих гениев, и так было ясно, что Игнил за них попросит, да и при столкновении с Акнологией два лишних дракона большой силы не помешают. На этом разговор сам собой угас, и, схватив Игнила за плечо, я молча перенес нас на поверхность. Больше в драконьем склепе нам было делать нечего, да и обдумывать поступившую информацию лучше на свежем воздухе. К тому же сейчас, спокойствия душевного ради, мне было жизненно необходимо потискать Венди, ну или моих девочек, а потому, назад в таверну. Все остальное, завтра. Следующее утро. Уважаемые дамы и господа, рады приветствовать вас на открытии Великих Магических Игр 791 года. В эту неделю нас ожидает масса интереснейших событий и незабываемых впечатлений. Но сначала минутка рекламы. Администрация игр выражает огромную благодарность нашему генеральному спонсору. Sephiroth Industries, мы поставляем артефакты на все случаи жизни и не только. Также рад представить вам нашего сегодняшнего гостя и второго комментатора. Встречайте, один из богов Ижгала, трехкратный победитель конкурса журнала «Волшебник на самую очаровательную улыбку», а также один из самых завидных женихов Фиора, демон Sephiroth. КХМ, спасибо, Кайл, отозвался сидящий рядом беловолосый маг, но я вообще-то давно женат. А еще я бы рекомендовал вам быть теперь крайне осторожным, только что 5 волшебниц и С-рангов и одна кровавая маньячка занесли вас в черный список. Ведущему стало грустно. Ладно, спасибо за предупреждение, господин Sephiroth. Итак, перед началом игр нам требуется провести отборочные испытания, все же желающих поучаствовать оказалось больше, чем способна вместить в себя наша арена. А потому, да начнется битва в лабиринте. Ведущий сделал жест рукой, и стоявшие на арене 14 команд телепортировало в неизвестном направлении. Над этим лабиринтом целая сотня магов работала на протяжении полугода, полностью скопировав и перемешав нашу столицу в полной опасности испытания. «И каковы же правила?» – спросил Sephiroth. «Только стандартный комплекс, как и на играх, условие же одно, входит в лабиринт 14 команд, выходит только 8. В самом лабиринте установлено множество ловушек и бродит специально отловленные монстры, ну и представители других команд, разумеется. Так что нашим участникам следует быть как можно более осторожными. Безусловным фаворитом являются победители прошлых лет, саблезубые тигры, в составе которых двое убийц драконов, Роукчини и Стинкайфклифф, а также непревзойденные маги Аргананагиар и Руфус Лор, ну и, конечно же, украшение гильдии и опаснейшая колдунья, Минерва Орланд. Но в этом году им бросили вызов легендарные феи. До организации игр эта гильдия считалась сильнейшей в Фиоре, но по какой-то причине отказывалась выступать на публике, и вот, сегодня они все же здесь. Не расскажете, что подвигло вас на выступление? Да чего тут рассказывать, хмыкнул бог Ижгала. Мастер ушел в отпуск, а я, как его заместитель, не видел резона участвовать в спортивных мероприятиях, и без того дел хватало, Но тут старик наконец-то вернулся с облюбованного тропического острова и в приказном порядке погнал на игры. О, ясно. Не расскажете о составе выдвинутой вами команды? Думаю, нашим зрителям будет интересно. Почему бы и нет? На битву в лабиринте наша гильдия решила выставить 4 моих учеников, а также ученика ледяной принцессы. О, значит, это будет своего рода экзамен для них, заинтересовался ведущий. Нет, что вы, просто небольшая охота. Нацу, Гажил, каждый из вас должен вынести по команде противника, иначе я очень огорчусь. Рари, никаких смертоубийств и доведения противника до помешательства. Грей, Ур просила передать, чтобы последние наработки ты не использовал, промороженные трупы нам не нужны. Венди, никаких нареканий, ты идеально, присматривай за этим паноптикумом. КХМ, кажется, мы не зря ужесточили правила в этом году, но должен признать, что у вас очень мощная команда, если не ошибаюсь, 3 убийцы драконов. Да, была мысль отправить еще Лексуса Дрейера и Гилдарца Клайва, но это было бы уже совсем не спортивно. К тому же, я не уверен, что ваш лабиринт выдержит нашего разрушителя. Что вы, уверяю, данную арену готовили маги, прекрасно знающие свое дело, и выдержать она способна мно. В этот момент одну из стен висящего в воздухе сооружения прорезал луч ярко-белого огня, а развешанная над стадионом лакрима связи транслировала занимательнейшую беседу. Придурок с недожаренными мозгами. В правилах же сказано, без убийства и членовредительства. А ты чуть было не испепелил сразу 2 команды. Грей стучал по голове Нацу. Иди в задницу, недотаивший. Сефирот сказал, что если я не разберусь один с вражеской командой, он огорчится. Прошлое его огорчение вылилось в игру в прятки с толпой вооруженных шоковыми артефактами демонов в чертовски темной комнате. Не напоминай мне об этом. При одном воспоминании все тело начинает болеть и кажется, будто разряды проскакивают по коже. Ох, господин имеет такую прекрасную фантазию, мурлыкнула Рари. Ладно, мальчики и девочки, не скучайте, а я, пожалуй, отправлюсь поохотиться, и готик Лали просто растворилась в воздухе. Венди, вздохнув, принялась откачивать слегка подкопченных противников, от плазменного залпа те отпрыгнуть успели, но вот жаром опалило их прилично. Но вообще, на будущее, стоит сделать Нацу замечание не использовать атаки уровня Юпитера на всех подряд. Понимаю, что после обряда и так немаленькой силушки у него стало совсем немерено. Через 20 минут все было кончено. Моржи нарвались на Грея, пояснившего им реальное значение слова «отмороженный людоедов» едва ли не в самом начале приласкал Нацу, клинками занялся Гажил. Чем занималась Рари, было неясно, но еще 3 гильдии были просто вырублены. Таким образом, пока остальные участники окапывались или уходили разведывать районы, феи умудрились вынести всех 6 лишних конкурсантов, разломать порядка 70% всех ловушек, устроить сафари на монстров в лабиринте и попутно оказать первую помощь и поставить на ноги выбывших. И эхо. Было весело. Давайте так развлекаться хотя бы раз в месяц. Нацу тащил с собой здоровенную клешню какого-то крабопаука. Кстати, как вы думаете, получится уговорить миру приготовить эту штуку? А оно вообще съедобно? Со скепсисом в голосе спрашивал Грей. Есть только один способ это узнать. Пылая нездоровым энтузиазмом, предложила Рари. Нужно поймать добровольца и протестировать на нем. Чё? И так тоже можно. Нацу даже замер. А почему тогда он тестирует все на нас? Это же очевидно, покровительственно улыбнулась Демонесса. Вы, его добровольцы. Знаешь, сочувственно обратился к другу Грей, теперь я понимаю, что мой учитель, очень душевная и добрая женщина, задающая мне самые щадящие условия тренировок. Монстры. Они все сущие монстры. Ведущий со священным трепетом смотрел на то, что осталось от лабиринта. Да, хорошо погуляли, резюмировал Беловолосый. Как я полагаю, на этом отборочные соревнования окончены и можно переходить к официальным испытаниям. Да, правда. КХМ, первым туром должны были быть прятки, в лабиринте. Установилась неловкая тишина. Ладно, выдохнул Сефирот. А минуты, что уже прошли, повторитесь вновь. Над руинами лабиринта возник сложный, отливающий сталью магический узор. На глазах ошарашенной публики пробоины зарастали, раскиданная взрывами брусчатка вновь собиралась в единое целое и вставала на свои места. Че что это? Магия искривления времени. Понимаете? Я с феями уже не первый год и, глядя на очередной счет за восстановление порушенного в гильдии, вдруг понял, что проще и дешевле изучить магию времени, чем постоянно платить строителям. Арх! И почему я до этого не додумался? Послышался крик души со зрительских мест. Видимо, мастер Макаров был солидарен со своим замом. Но разве это не исчезнувшее и забытое направление? Ее когда-то создали люди. Что может сделать один человек, может повторить и второй. Вопрос лишь в упорстве и знаниях. Но не кажется ли вам, Кайл, что мы отвлеклись? В голосе мага слышалась улыбка. Как улыбка могла слышаться, понять было затруднительно, но все же. Да-да, конечно, итак, игра в прятки. Правила очень просты. По одному члену команды переносится в лабиринт, где создаются дубли всех участвующих в конкурсе магов. Задача участников – среди дублей найти оригиналов и атаковать их. Достаточно легкого удара или заклинания. Если участник угадывает, то получает балл, а его противник балл теряет, если не угадывает, то лишается балла. Все просто. Угу, беловолосый достал из кармана плоскую лакриму связи. Мастер. Да-да, я шпанье бессовестное, я знаю. Я про следующий конкурс. Отправьте туда Венди. Разумеется, я уверен. Это будет весело. Да, вечером поговорим. Я все, простите. Хм, должен признать, вы заинтриговали нас, господин Сефирот. Не скажете, почему именно такой выбор? О, думаю, вы сами скоро увидите, точнее, не увидите, хе-хе. Тем временем участники заняли места на арене. Причем все без исключения конкурсанты с большим подозрением смотрели на милую девочку в сарафане, что скромно потупило глазки. Если до отборочного тура все просто не знали, что ждать от самой странной и неоднозначной гильдии Фиора, то после устроенного их командой террора заинтересованные стороны поняли, что ждать от данных отморозков можно исключительно неприятностей. Пусть даже данный конкретный отморозок выглядит как маленькая милая девочка. И начали. «Исчезайте в тишине, словно черные кошки под покровом ночи», – проорал один из помощников организаторов и ударил в гонг. Тут же часть магического лабиринта, что проявился на арене, заполонили дубли игроков, а сами они предстали на лакримах наблюдения, видимых только для зрителей. Все внимание сосредоточилось на невинно выглядящей девочке. «Эх, учитель, я же не люблю драться», – печально вздохнула Венди, одной фразой порвав шаблон многим сведущим магам. Убийца драконов и не любит драться вместе было чем-то сродни ереси и бреда. Ну ладно, под девочкой образовался магический круг. Полет, невидимость. Ученица демона исчезла с экранов, сокрытие запахов, дыхание ветра, поиск жизни. Хм, кажется, я что-то забыла. А, точно, сокрытие магии, сокрытие тепла, сокрытие звуков. Девочка полностью исчезла из всех спектров восприятия. А потом, остальных участников начало просто вырубать, как и на отборочных соревнованиях совсем недавно. Правда, тогда грешили на другую девушку, хорошо известную в узких кругах, а ее объявление о сафари поняли превратно. Прошло ровно 3 минуты, и в городе осталась одна маленькая миленькая девочка, задумчиво рассматривающая небольшую кучку тел. После каждого ее удара противник валился парализованный, да еще и с выдутой из организма маной, то есть магическим истощением средней силы. Пусть потом система их и переносила прочь, но не то что двигаться, даже прийти в сознание никто из них не мог, потому заботливая Венди еще раз нашла и стащила всех в одну кучку. А я еще не верил этой новой фиорской поговорке. У ведущего уже нервно подергивался глаз, а сам он начал подозревать, что его приятель с магией тыкв, лишь услышав, кто собирается приехать на игры, резко взял отпуск. Больничный и уехал в командировку совсем не просто так. Ну, хе-хе, смех получился нервным и не особо достоверным, если ты, двухметровый бугай с не очень законной деятельностью, гуляя по темным подворотням, случайно встретил маленькую невинную девочку, то беги, ради жизни своей беги. Да, современная молодежь, она такая, солидно покивал второй ведущий. Но что будем делать дальше? Первое место... На мой взгляд, очевидно, но у всех остальных по минус 1 баллу. Хм, видимо, придется организовывать замену и начинать бой за 2-е место, вряд ли наши конкурсанты будут в состоянии продолжить. Ну почему же? 1 минутку, маг вновь потянулся к лакриме связи, а стадион замер в ожидающем предвкушении, Кое-кто уже вовсю посмеивался. «Венди, ты молодец!» «Спасибо», — зарделась девочка, которую теперь вновь было видно и слышно по наблюдающему кристаллу. «Мы заняли первое место, но нужно определиться со вторым и далее, так что поставь пострадавших на ноги, пожалуйста». «Конечно». Дуновение небес. Легкий бриз, насыщенный маной до такой степени, что она стала видна и чуть светилась синим, накрыл вяло подергивающиеся тушки остальных участников. Цепное исцеление. Тушки зашевелились активнее. «О, так ваша ученица еще и целитель», — удивился Кайл. «Что значит еще и?» — приподнял бровь беловолосый. «Она, целитель, ну и я показал ей пару приемов и тактик для самообороны. Просто на всякий случай». Ик. Ведущий схватился за сердце, но тут же был накрыт вспышкой зеленого сияния. «Спокойнее, инфаркт нам тут не нужен», — меланхолично пояснил свои действия Сефирот. «Итак, наша прекрасная Венди занимает первое место, но какова же будет судьба второго? Все внимание на арену, дамы и господа. Начинаем второй раунд». Помощник организаторов пожал плечами и еще раз лупанул в гонг. Девочка телепортирована обратно в раздевалку участников и уже через минуту была в зрительской ложе фей, а вновь поставленные на ноги остальные конкурсанты, продолжая пребывать в состоянии легкого когнитивного диссонанса, расползлись по лабиринту с дублями. Сефирот, ложа комментаторов. «Да, Венди шикарно выступила, действительно идеально, ничего лишнего, ни движений, ни нервов. К тому же мои теоретические выкладки полностью подтвердились на практике, имея смесь воздуха и жизни, штурмовиком быть, можно, но разведка и стелс будут куда как эффективнее. Добавить бы ей еще магию тьмы или хотя бы теней, но, с той ее характером, вряд ли, разве что позже, лет через 10-20, когда моя любимая ученица подрастет, окрепнет и наберется опыта, хотя, к тому моменту еще что-нибудь придумаю, как бы то ни было, выступления продолжались, и там было на что посмотреть. В частности, меня удивил Руфус Лор. У него была довольно необычная школа, он называл ее созиданием памяти, но вот, как таковой, никакой менталистики там не было и в помине. Этот тип очень неплохо управлялся с иллюзиями и зеркалил заклинания. И это было в высшей степени любопытно. Информацию по этому магу я собирал и раньше, но из описаний выходило, что он просто иллюзионист. Да, одаренный и очень мощный, но не более. Реальность же оказалась куда интереснее. Начнем с того, что использовал он ману света. Тьма содержит в себе все, но и свет есть совокупность всего. Две стороны одной медали. Инь и янь, называть можно как угодно, суть от этого не меняется. У обеих стихий, разумеется, есть своя специфика. Но вот по универсальности они на одном уровне. На своем текущем уровне, при помощи накопленного опыта, драконьих глаз и расчетных мощностей симбы, я могу скопировать практически любое заклинание противника. Как говорится, учихи одобряют. Понимая конструкт, могу и во вражеское плетение подкинуть дестабилизирующий заряд, тем самым развеяв атакующее или защитное заклинание в момент его построения или активации развертки. Каково же было мое удивление, когда то же самое провернул обычный человек, ну, пусть маг С-ранга, но все же, он мог отзеркалить вражеское заклинание, скопировать его себе и развеять таковое у противника. Действительно страшный боец. Если бы еще не придуривался, проблем бы мог доставить даже мире, да апгрейда так точно. Так что почти все время я наблюдал лишь за этим магом и в конце концов понял, как он проделывает подобное. Как и все гениальное, схема оказалась проста. Магия архива, откуда можно добыть информацию о заклинании, прекрасные рефлексы и универсальная стихия, которую он долгие годы затачивал именно под копирование и отражение чужой магии, вон, отчетливо виден след преобразования в энергетике. Хм, да, казалось бы, 7 лет ковырялся в различнейших тайнах мироздания, а вот поди же ты, на ровном месте встретил еще один интереснейший феномен. В общем, в себя я пришел, когда прятки кончились и настал черед битвы. И первой парой были, Люси против Флёр. Хм, что я знаю об этой даме? Как и все в хвосте ворона, довольно неоднозначная и мутноватая личность, присоединилась к гильдии уже после ухода Икаруги, так что данных из первых рук у меня нет. Вроде как воспитана великанами, что автоматически означает ее странность для человеческого социума, ну и странность человеческого социума для нее. Маг Волос, как бы странно это ни звучало, Хотя, по сути, та же магия превращений, но на нейтральной мании и со специализацией в одну узкую область, по мне, сомнительный выбор, пусть полноценный метаморфизм и сложнее, но выхода дает куда больше, посмотреть хотя бы на миру. Хотя нет, не совсем корректный пример, но вот Эльфман, это классика, которая, на сегодняшний момент может об колено сломать Диляру. Но вернемся к волшебнице, видок у нее, специфичный. Я бы сказал, что слегка безумный, но тут на любителя, волосы, например, действительно шикарны, насыщенно алые, как у Эльзы, да и мордашка очень ничего, фигурка, опять же, прекрасна. КХМ, что-то я увлекся, у нас тут бой намечается, а не показ мод. И Иван, глава воронов, придерживается тех же принципов, что и я, даже, пожалуй, ограничений у него поменьше. И что-нибудь неприятное выкинуть он вполне может попытаться. Рари, присмотри за нашими в ложе. На всякий случай обратился я по связи к своей книге. Будет исполнено, хозяин, пришел ответ. Вот как можно томно мурлыкать по мысли связи. Рари, ну да ладно, сосредоточимся на арене. Люси, арена. Девушка еще раз проверила крепление ключей на поясе. С одной стороны, зодиак, с другой, бездна. Отливающие мраком и словно поглощающие свет артефакты вызывали озноб даже у хозяйки, к которой они были привязаны, а уж знакомство с обитателями этих артефактов. Если бы недолгое общение с Сефом и Мирой, вполне возможно, у нее бы появились первые седые пряди. А так, ну подумаешь, нечто трехметровое, в сплошной броне и словно сочащееся кровью, да с голосом, словно сплетенным из смеси криков умирающих и рева битвы. Или нечто гнилостного цвета, источающее ауру безнадежности и отчаяния. Про остальных двух не хотелось даже вспоминать. Пусть Сев дарил этот набор на всякий случай, но девушка пообещала себе, что использовать этих духов будет только в совершенно безвыходном положении. А ведь Сефирот оказался страшнее и могущественнее, раз смог их подчинить и привязать, мелькнула следующая мысль, от которой она перешла к следующей, давно терзавшей ее. На данный момент она являлась самым слабым звеном в их семье, даже Венди была куда сильнее и опаснее, чего стоило ее выступление на арене. Будь у нее чуть иной характер, и она смогла бы перебить всех магов на том испытании. И это в 12 лет. Что же будет, когда ей исполнится хотя бы 20? И подобное угнетало. Пусть никто ей ничего по этому поводу не говорил, но она просто не хотела вечно быть балластом. Потому она и тренировалась едва ли не каждую свободную минуту, пыталась понять своих духов и научиться использовать их наилучшим образом. Это давало свои результаты. Уже сейчас она могла спокойно поддерживать сразу троих призванных, а их отношения стали достаточно доверительными, чтобы духи одалживали ей свое оружие и одеяние, хотя с последним было еще сложновато, слишком много внимания уходило на удержание подобных предметов в мире людей. Но все же, этого было недостаточно. Возможно, она и была сильна, но на фоне остальных женщин этого безумного дракона. Именно поэтому она записалась в список команды от гильдии, испытать себя, доказать самой себе, что ее тренировки дают эффект, самой сразить противника, а не выступать поддержкой монстров типа Эльзы или Миры, что на их общих заданиях, которые Люси иногда брала, выносили всех в одиночку до того, как она успевала схватиться за ключ. И именно поэтому сейчас она выходила на песок арены, хотя тягучее чувство волнения в животе несколько мешало. «Давай, Люси, выбей из нее все дер, ой, всю дури». Девушка улыбнулась. Нацу был в своем репертуаре. «Ты трех таких вынесешь и не вспотеешь. Задай ей», — вторил собрату по разуму Грей. «После твоей победы с меня тортик». Хартфилия даже сбилась с шага, чтобы Эльза добровольно делилась кондитерскими изделиями. Разве что с Аской, и то не факт. «О, блондиночка». Ее соперница склонила голову на бок и растянула губы в улыбке. Смотрелось это весьма отталкивающе. Легкое безумие, к которому она привыкла при виде картины Сефирот и очередной интересный образец, тут было представлено в куда более зловещем свете. На бой отводится 30 минут. Включился комментатор. «Вы победите, если выведете противника из строя за это время. Ну а теперь, начали». Ударил гонг. «Ну держись, блондиночка». Волосяной поток. Волчий клык. Волосы противницы сплелись в волчью фигуру, что на приличной скорости устремилась к заклинательнице духов. Дар небес. Скорость. Наложила на себя усиление Люси. Пусть она не могла использовать целые каскады заклинаний поддержки, как Венди, но пару-тройку чар из школы небес ее магия вполне позволяла наложить. Теперь волк казался куда как менее шустрым. Не став терять времени, девушка поспешила оказаться на максимальном удалении от противницы. Большая часть магов работает на ближней и средней дистанции, дальних атак существует не так уж и много, тем более у того, кто оперирует частью собственного тела. «Стой, куда же ты, блондиночка?» Волк распался на жгуты, устремившиеся под землю. Увернуться от того, чего не видишь, действительно сложно. Вот только она не будет уворачиваться, дева. Прикосновение к нужному ключу на бедре, и перед ней возникает вызванный дух. «Ожидаю ваших приказов, госпожа». Дух в виде девушки с розовыми волосами, облаченной в платье горничной, склонился в поклоне. «Утяни ее, кивок в сторону флер, под землю и укрепи почву. Будет исполнено». Дева исчезла, а спустя несколько секунд волшебница из хвоста ворона оказалась зарыта по пояс. Волосы ее также были плотно зафиксированы обращенным в монолитный камень песком. «Простите, госпожа, я смогла утянуть ее лишь наполовину, прошу, накажите меня». Порой Люси казалось, что некая белобрысая личность добралась и до ее духа, в результате чего дух приобрел весьма специфические наклонности. Позже, рак, ее парикмахер на досуге подрабатывающий машиной смерти класса взбесившийся миксер оказался подле призывательницы. «Йо, криви, что будем делать сегодня, Люси криви, маг волос, нужно обезвредить ее». Дальше дух и сам разберется. Сделаем лучшую стрижку, криви. Оскалился рак. Порой Люси начинало казаться, что все сущности с определенного этапа развития становятся несколько странными. Хотя, не ей об этом говорить. А дальше призывательнице достаточно было лишь смотреть да передавать своим духам магическую силу. Остальное они прекрасно взяли на себя. Дева плотно зафиксировала пытающуюся освободиться флер, а рак превзошел сам себя. Добравшись до столь пышных и длинных волос, парикмахер не на шутку разошелся. В итоге, через 5 минут жертва талантов духа зодиака была превращена в настоящую гусеницу, скрученная собственными волосами. «Все, криви, минимум 2 часа она не сможет освободиться, я наполнил ее волосы своей магией, но дольше держать ее без подпитки не выйдет, криви». «Спасибо, рак, этого более чем достаточно, обращайся, Люси криви». «И тебе бы не помешало подровнять концы, я вижу несколько секущихся». «Угу, вечерком». «Договорились, криви». И духи покинули поля боя, повинуясь желанию призывательницы. «И победителем становится Люси Хартфилье, хвост феи», объявил комментатор, а девушка расплылась в довольной улыбке, наслаждаясь звуками аплодисментов. «Все же скрутить мага минимум оранга, это очень неплохо, но забрасывать тренировки не стоит, да и с ключом короля нужно будет». Наконец, разобраться, теперь она была уверена, у нее все получится. А в это время в ложе комментаторов. «Хаэм, я определенно плохо влияю на своих девочек. А ведь до нашего знакомства Люси была очень милой и доброй леди. Ну, с легкой хитринкой и небольшой склонностью к покосничеству, но не суть». Тут же, началось все весьма бодро. Флер в лоб атаковала своей шевелюрой. «Моя заклинательница наложила на себя дар небес и, ускорившись, разорвала дистанцию». Ведьма из воронов в ответ сунула волосы в песок и решила поиграть в удары из-под земли. Ну а Люси призвала деву и приказала той укрепить грунт, не забыв предварительно закопать противницу по пояс. Дальше, пока дева держала начавшего что-то подозревать противника, госпожа Хартфилье вызвала рака и предложила ему поработать по части его хобби с созданием сложных причесок. Мда, скрученный собственными волосами маг волос. В этом определенно что-то есть. Хозяин, вы были правы. Иван не смог удержаться, пришло сообщение от моего демона. И что он попытался сделать? Подослал темного духа. Развитый круг и спецификация в незаметном устранении. Было вкусно, но мало. Ты уже не в том возрасте, чтобы всякую гадость тащить в рот, слегка попенял я девочке. Узнала, на кого он нацеливался. От следующей фразы Рари зависело, что я буду делать с Иваном. Просто поговорю до средней степени тяжести или потом придется извиняться перед мастером за более серьезные последствия. Он просто наблюдал, не уверена, что у него была какая-либо цель, помимо этой. Но, кто знает, давайте их на всякий случай перережем, а, энда, ее бы энергию, да в мирное русло. Не будь он сыном Макарова, я был бы склонен твое предложение принять, но, увы, без серьезного основания трогать его мы не будем. А вот членов его гильдии, если хочешь, можешь их немного попугать. Решил я все же дать моей прелести немного пошалить. МРР, да, хозяин. Счастливую моську демона было отчетливо видно даже с другого конца арены. Меж тем настала пора следующих боев. Саблезубые походя вынесли церберов, русалки не смогли превозмочь чешую, пегасы побороли ребят из носа титана. Вот последнего не ожидал. Все же титаны, гильдия боевая, в свое время они вместе с феями и фантомами боролись за первое место в листе гильдий, в то время как наши крылатые лошадки подозрительного оттенка специализируются на представительских функциях, услугах телохранителей. Ну и в тактические схемы они любят и умеют, но вот прямое боестолкновение, да еще один на один, все же не их стезя, но тем не менее. На этом первый день игр кончился, волшебники потянулись по арендованным жилплощадям. Довольные первым местом феи уже предвкушали, как будут разносить трактир. Мавис злобненько потирала лапки, тоже весьма довольная ходом событий. Зерефу было пофиг, он тащился от музыки и настоящей толпы народа вокруг него. Ну и от Мавис, само собой. Итак, господа, взял слово Макаров. И дамы, поправила деда Ур. И дамы, согласился мастер. Да забухаем же. Вот и вся краткая речь. Да, дед жжет. Нацу, Венди, ты не против, если я украду тебя на пару часиков? Обращаюсь к ученице. Нет, конечно. Сразу согласилась девочка. А что мы будем делать? Заниматься драконами. После этих слов девочка была готова бежать куда угодно и как угодно, хоть на руках и голышом. Пойдем. Да. Хорошо, сейчас только предупрежу наших. Мисс Марвел серьезно кивнула. По странному стечению обстоятельств нашими оказались мои девочки. К счастью, никакого возмущения по поводу моей очередной отлучки не последовало. Эх, какие же они у меня хорошие и понимающие, а это добрая улыбка Миры и Женни. Так, Сев, соберись. Потом поумиляешься, и не только поумиляешься, а сейчас дело. С такими мыслями я вместе с Венди и покинул Эру. А от пригородов, уже не имеющих навешанной советом защиты, мы телепортировались домой, в лабораторию. Глазки пылают, энтузиазм бьется через край. Прелесть. Не смог отказать себе в удовольствии слегка потискать это чудо. Чудо отнеслось к этому стоически, видимо, уже смирилось, ну-ну, в лабораторию. И мы отправились в родные подземелья, точнее, в пещерку, где я выращивал одну хорошо знакомую ящерку. Так, посмотрим, колбы для выращивания у меня есть, генетического материала хватает, основа для биомассы тоже есть. А вот подгонять ее под структуру конкретного дракона согласно магическо-генетического образца нужно. Этим и займемся. Так, моя любимая ученица, смотрим и запоминаем следующее плетение. Преобразование плоти, условно-мирное заклинание, как ясно из названия, трансформирующее живую материю согласно заданным параметрам. В общем формате способно преобразовывать любую живую или бывшую живой материю. В школе смерти есть близкое заклинание некропластика, но работать через него с живой плотью не рекомендуется, из-за свойств школы, плоть, подвергнутая такому преобразованию, перестает быть живой очень быстро. Уф, чуть помедленнее, пожалуйста, Венди уже заполняла свой гримуар. Да, конечно, даю девочке время записать новые данные. Итак, обобщенное заклинание преобразования способно взаимодействовать с любой материей. Есть совсем общее заклинание трансмутация, но оно требует или слишком сложной подгонки для конкретного случая, или слишком больших расходов магии, поскольку принцип выигрыша спецификации над универсальностью сохраняется здесь в полной мере. Пока понятно. Угу, не отрываясь от фолианта. Поскольку работать мы будем со вполне конкретным материалом, использовать можем специализированное заклинание школы жизни. В качестве образца возьмем материал Грандины. Девочка встрепенулась. «У тебя появился образец?» «Да. В первый же день мы с Игнилом прогулялись до кладбища драконов». «Понятно. Ну вот, в эмоциях печаль. Не раскисай, Венди. Там лежат всего лишь старые кости. Твой дракон всегда был с тобой. И очень скоро вновь будет. Но для этого ты должна мне помочь». «Хорошо», — взяла себя в руки ученица. «Значит, мы будем создавать физическую оболочку для Грандины». «Верно», — киваю. Состоит эта оболочка из двух составляющих. Сама оболочка и энергетическая составляющая, что будет сращена с душой и позволит той укорениться в теле. Эти три основы и составляют полноценного здорового дракона. И чем лучше они подогнаны друг к другу, тем проще и быстрее пройдет процесс акклиматизации и адаптации. С плотью вопрос я могу закрыть единолично, тут тебе только для общего развития и практики потребуется принимать участие. А вот с энергетикой уже сложнее. По мощности подтянуть можно, но тут будет или нейтральный окрас, если пускать через артефакты-преобразователи, что усложнит приживление, или мой собственный отпечаток. Это, с одной стороны, дает теоретическую возможность расширить арсенал Грандины, благо у нас есть общий участок, магия жизни. Да и ветром я владею, хоть и на среднем уровне. Но вот с другой. Смерть, огонь и тьма могут очень негативно повлиять на душу дракона-целителя. Это и Гнилус его с родством с огнем все нипочем, да и сродство у нас куда большее. Как ты понимаешь, рисковать я не хочу. И что же делать? Девочка задумалась. Ты хочешь сказать, что мое магическое сродство как раз подходит наилучшим образом для Грандины? Верно, так что твоему резерву предстоит сегодня сильно напрячься. Я готова. Я и не сомневался. Тогда начнем. Лучше всего совмещать оба процесса по созиданию физики и магии, вытаскиваю из пространственного кармана нужный скелет в колбу и заливаю туда же основу. Приступим. Тем временем в таверне Эры. Ну вот, он меня опять бросил, нарочито расстроенным голосом протянула в нос Рари, растекаясь на табурете перед стойкой. Ну, он же скоро вернется, не переживай так, поспешила подбодрить ее сидящая рядом Юкина. Вот, хочешь чаю с печеньками? Заклинательница духов подвинула подруге наполненный стакан и вазочку. Твои любимые, ты всегда так радовалась, когда кормила меня в детстве печеньем. Голубоволосая волшебница подкрепила свои слова теплой улыбкой. При виде подъехавших стакана и сладостей возлежащие на стойке лицо демоницы расплылось в улыбке умиления. Да, печеньки, это хорошо. Неуловимым движением скользнувшая к вазочке рука отправила первую жертву в ротик, очерченный фиолетовой помадой. Шоколадные, ня, вот видишь, ты уже не грустишь, довольно зажмурилась Юкина. Да, ты права, миниатюрная демоница отлипла от стола и сладко потянулась. Жизнь хороша, хаем. Ее взгляд упал на умиротворенно попивавшего что-то из кружки Макарова, сидевшего на стойке несколькими метрами дальше. Хаем.